Отношения Китая с Советским Союзом испортились, а Сетровский с сыном и Штемпель вернулись в Россию. Антон на долгое время потерял Сетровских из виду и не сомневался, что заветная монета пропала. Прошло еще много лет, а Сетровский-старший умер, его сын разбогател и открыл частный музей, и здесь-то постаревший Штемпель увидел монету Маньчжоу-Го. Его прежние мечты вернулись, он решил завладеть монетой и получить доступ, как он считал, к сказочным сокровищам. И вот тут-то он и нанял вас, Леонид. Но не только Штемпель увидел монету в музее. О ней стало известно и представителям черной секты. Они решили завладеть ею любой ценой, и уже пролилась кровь. Впрочем, Леонид, вы это уже знаете. Маркиз вздохнул и снова осознал себя в комнате над гаражом Уха. Напротив него сидел в позе лотоса смуглый человек с зелеными глазами в стороне Майлса Рвакля. «Итак, Леонид, — продолжил гуру, — вы оказались замешаны в очень древнюю историю, в противостояние могущественных сил, и теперь от вас зависит, как поступить дальше». «Вот уж не думал, не гадал», — протянул маркиз испуганно. «Только каких-то сектантов-изуверов мне не хватало. Знаете что? Мне кажется, вы гораздо лучше меня понимаете эту ситуацию. Возьмите у меня эту монету и делайте с ней все, что считаете нужным». С этими словами Леня вынул из кармана кошелек, достал из кошелька необычную овальную монету и протянул ее своему зеленоглазому собеседнику. Тот, однако, не спешил взять ее. Он испытующе посмотрел на Леню и проговорил. «Вы уверены, Леонид, что хотите отдать мне монету? Ведь я не смогу заплатить вам ваш обычный гонорар». «Бог с ним, с гонораром», — отмахнулся маркиз. «Тут приходится думать, как бы живым остаться. К тому же все эти буддийские святыни, я от этого далек, и лучше доверить решение вопроса тому, кто в этом хорошо разбирается». «Ну что ж», — гуру взял монету и спрятал ее в карман. «Мне важно было убедиться, что вы отдаете ее вполне осознанно и без колебаний. Я в этом убедился, и теперь беру на себя все дальнейшее». «А насчет гонорара?» — подал вдруг голос Рвакля, до этого молча наблюдавший за собеседниками. «Насчет гонорара не беспокойся. Ты ведь сейчас свободен. Так вот я хочу тебя нанять». «Ты? Нанять?» — маркиз удивленно взглянул на бывшего бомжа. «Да ты не волнуйся», — поспешил успокоить его Рвакля. «Я тут много думал на досуге и решил, нафиг мне этот дауншифтинг. Жить бомжом все-таки не так интересно и спокойно, как кажется со стороны. У бомжей хватает своих заморочек и интриги среди них почище, чем в офисе. Так что я, пожалуй, верну свою фирму, а ты мне в этом поможешь. Заживу по-человечески, Машку вон возьму». Ребенка ее из детдома выцарапаем. А что? Она девка хорошая, добрая, честная. Так что, если все получится, я заплачу тебе двойной гонорар, чтобы скомпенсировать твои расходы и хлопоты с этой монетой. А что? Пожалуй, можно заняться этой историей, — оживился маркиз. Пожалуй, я знаю, как к ней можно подступиться. Только ты мне должен помочь. Ты ведь в компьютерах разбираешься? А как же? Рвакля скромно улыбнулся. «А сможешь влезть в компьютер той клиники, где тебя держали?» «Да с огромным удовольствием». Рано утром главный врач частной психиатрической клиники Вацлав Владиславович Черепов ехал на работу в прекрасном настроении. Накануне он сделал доклад на международной психиатрической конференции, которая проходила в нашем городе. Этот доклад был посвящен диагностики сложных случаев шизофрении. Коллеги приняли этот доклад на ура, и Вацлав Владиславович чувствовал себя победителем. Черепов был опытным психиатром, а всякий опытный психиатр знает, что совершенно нормальных людей нет. Есть только люди, до конца не обследованные, люди, которым еще не поставили диагноз, и только от психиатра зависит, будет ли этот диагноз поставлен, и какой именно. Сам Вацлав Владиславович во всех спорных случаях диагностировал шизофрению, поскольку, как известно, у этой болезни множество очень разнообразных проявлений и тысячи симптомов. Так что один шизофреник может ничуть не напоминать другого, и каждому историческому периоду соответствуют свои разновидности шизофрении. «У каждой эпохи свои герои», — говорил Черепов в своем докладе. «Точно так же у каждой эпохи и свои мании. Если в XIX веке многие психически больные люди воображали себя императором Наполеоном Бонапартом, то во второй половине XX века каждый второй сумасшедший считал, что он Альберт Эйнштейн. Если в 90-е годы прошлого века многие больные в России воображали себя криминальными авторитетами или ворами в законе, то сейчас они называют себя председателями думских комитетов или комиссий, или же в случае менее развитой мании величия, руководителями районных администраций или членами городского законодательного собрания. Вацлав Владиславович задумался и слишком поздно заметил красный сигнал светофора. Улица была безлюдна, он проехал перекресток и уже думал, что легко отделался, как вдруг услышал заливистый свист милицейского свистка и увидел выросшего, как из-под земли, сотрудника ГИБДД. «Старший лейтенант Триухов», — проговорил бравый офицер, поднеся руку к козырьку. «Что же вы так, уважаемый? Вы что, не видели светофор?» «Я задумался», — честно признался психиатр. «Устал, знаете ли, работы много». «У всех много работы», — возразил гаишник. «Все устают. Думаете, я не устаю штрафовать вас всех? Вас тут много едет, а я стою один, как тополь на плющихе». «Может, договоримся?» — предложил Черепов и полез в карман. «Что это вы мне предлагаете?» — искренне удивился старший лейтенант. «Уж не взятку ли?» «Упаси Боже! Какая же это взятка? Всего 500 рублей!» «Это вы правы», — согласился гаишник. 500 рублей — это не взятка, это оскорбление. А 1000? Но это уже лучше». Старший лейтенант обошел машину психиатра сзади и что-то незаметно прилепил к ней. Вернувшись к кабине водителя, он взял деньги, с сомнением осмотрел купюру, как будто прежде не видел ничего подобного, но, однако, отпустил Вацлава Владиславовича. Как только тот отъехал, старший лейтенант, в кавычках, достал мобильник и набрал номер. «Привет, маркиз. Это Ухо, — говорит. — Ну, все в порядке, как ты просил». Теперь Черепов ехал медленно, внимательно глядя на дорожные знаки и светофоры. Немного успокоившись после встречи с гаишником, он включил свое любимое дорожное радио. Однако передача была какая-то странная. «Наши слушатели часто рассказывают нам интересные жизненные истории», — бодро вещал ведущий. «Например, слушатель Александр рассказал о психиатре, который за деньги ставил совершенно здоровым людям диагнозы шизофрения, паранойя или маниакально-депрессивный психоз. Надо сказать, этот врач плохо кончил». «Чушь какая!» — пробормотал Черепов и переключился на другую станцию. «Здесь выступал проповедник. Дети мои, помните, что в будущей жизни вас ждет расплата за все ваши деяния. Каждый врач, который заточил в стены сумасшедшего дома здоровых людей, будет помещен в палату для буйных». «Да что за ерунду сегодня передают?» — возмутился Черепов и снова переключил канал. «А теперь специально для нашего постоянного слушателя Черепова мы передадим популярную песню прошлых лет «В нашем доме поселился шизофреник и маньяк». Черепов вздрогнул и выключил радио. К счастью, как раз в это время он подъехал к своей клинике. Войдя в свой рабочий кабинет, Вацлав Владиславович вызвал к себе руководителя выездной бригады Серафима Сурова. «Серафим, — сказал он, заглянув в свой ежедневник, — сегодня вы должны доставить к нам жену Мотовилова. Он нам уже перечислил аванс и торопится с исполнением. У него там новая жена копытом бьет. Только ты помнишь его просьбу, чтобы в квартиру не заходить, взять жену на улице? Она как раз сейчас около дома собачку выгуливает. Так вот, самое подходящее время для операции. «Как мы ее узнаем?» — осведомился Серафим. «Такая полная блондинка», — проговорил Черепов и недовольно добавил. «Приметы и фотография в твоем компьютере. Я тебе переслал». И Вацлав Владиславович открыл журнал назначений, тем самым дав Серафиму понять, что аудиенция окончена. Серафим вернулся в свой кабинет и открыл почтовую программу. Там действительно было послание от шефа с вложенным файлом. Файл содержал фотографию будущей пациентки и подробную информацию о ней. «Как же он говорил, что полная блондинка, когда она, наоборот, худощавая брюнетка?» — пробормотал Серафим, распечатывая файл. «Этот Владиславович вечно все перепутает». Он снял трубку внутреннего телефона и распорядился. «Бригада, на выезд». Из подъезда элитного дома, неподалеку от Таврического сада, вышла худощавая брюнетка в спортивном костюме с абрикосовым пуделем на поводке. Увидев знакомую даму, полную блондинку с померанским шпицем, брюнетка поздоровалась с ней. Собачки тоже приветливо обнюхались. «Какая погода-то сегодня замечательная!» — проговорила блондинка, подлиннее отпуская поводок шпица. «Монти, ты что там нашел? Брось это сейчас же! Какой непослушный мальчик!» В это время на тротуар перед домом въехала большая черная машина. Из нее выскочили двое крепких парней в белых полотняных костюмах, грубо схватили хозяйку абрикосового пуделя под руки и повлокли ее к своей машине. «Отпустите», — визжал брюнетка, — «вы знаете, кто я, да вас под землей найдут. Отпустите сейчас же». Пудель вел себя героически. Он громко лаял, бросался на похитителей своей хозяйки, пытался укусить их и даже порвал одному брюки. Пострадавший изо всех сил пнул пуделя, тот жалобно заскулил, отбежал в сторону. «Ирина Романовна!» — выкрикнула брюнетка, прежде чем ее затолкали в машину. «Позаботьтесь об Арчи!» «Не волнуйтесь, Анна Валерьевна!» — крикнула ей вслед блондинка. «С ним все будет в порядке!» Черная машина газанула и скрылась за поворотом, а блондинка достала мобильный телефон и набрала номер полиции. «Вацлав Владиславович!» — Серафим без стука заглянул в кабинет главного врача. «Мы ее доставили». «Очень хорошо», — проворчал Черепов, не поднимая головы от текста своего нового доклада. «Но с каких пор вы стали входить ко мне без вызова и даже без стука? Мы ее доставили, но...» «Ну что еще?» — главный врач поднял глаза на подчиненного. «Скандалит. Утверждает, что она председатель комитета мэрии по здравоохранению Ирисова». «Как интересно», — Черепов улыбнулся. «Как раз вчера в своем докладе я говорил о новых тенденциях в проявлении шизофрении. Все больше шизофреников отождествляют себя с государственными чиновниками. И вот еще одно подтверждение моей правоты». «Очень скандалит». «Очень», — вздохнул Серафим. «Сделайте укол успокоительного и поместите в палату для буйных. Что вы как ребенок? Вы ведь не первый день у нас работаете. Должны контролировать ситуацию». «Слушаюсь», — промямлил Серафим, не покидая, однако, кабинет. «Ну что еще?» — поморщился Черепов. «Может быть, вы на нее все же взглянете?» «Все приходится делать самому», — вздохнул Черепов, поднимаясь из-за стола. «Когда, наконец, вы научитесь работать самостоятельно?» В глубине души Вацлав Владиславович и сам хотел посмотреть на пациентку, столь блестяще подтверждающую тезисы его доклада. Он вошел в палату вслед за Серафимом, потирая руки и улыбаясь. «Ну-с, Ирина Романовна, как мы себя чувствуем?» Худощавая брюнетка, туго запеленутая в смирительную рубашку, обожгла его полным ненависти взглядом. «Ну все, Черепов», — прошипела она сквозь зубы, — «твоя песенка спета». Улыбка сползла с лица Вацлава Владиславовича. Он заметно побледнел, повернулся к Серафиму и осведомился дрожащим голосом. «Кого вы привезли?» «Как кого?» — Серафим пожал плечами. «Кого вы приказали?» «Жену бизнесмена Мотовилова». «Где ты видишь жену Мотовилова?» — заорал Черепов, схватившись за голову. «Это же Анна Валерьевна Ирисова, председатель комитета по здравоохранению. Но вы же сказали, что это новый вид шизофрении, и фотографию вы мне в компьютер переслали». «Все, Черепов», — мстительно процедила брюнетка, — «теперь ты до самой пенсии будешь за даунами горшки выносить». В этот же день Леонид Марков по прозвищу Маркиз и Артемий Альбанов по прозвищу Рвакля сидели в итальянском ресторане на Васильевском острове. Впрочем, человека, который сидел за столом напротив Маркиза, никто теперь не назвал бы Рваклей. Итальянский костюм, швейцарские часы на запястье — все в нем было на уровне. Даже непослушные волосы после визита к дорогому парикмахеру лежали вполне прилично. «Ну вот, начало положено», — проговорил Маркиз, посыпая пасту тертым сыром и подливая в бокал Артемия белое тосканское вино. «У этого психиатра будут огромные неприятности. Скорее всего, он лишится лицензии, и все его психиатрические экспертизы будут пересмотрены. Так что ты теперь официально нормальный человек». «Мне бы теперь еще с женой разобраться», — вздохнул Артемий. «Разберемся», — заверил его Маркиз. «Есть у меня одна идея, точнее, даже две. Ты бы как предпочел, чтобы она попала на рынок живого товара в одной из ближневосточных стран или стала женой запойного тракториста в поселке городского типа на Вологодчине?» «Нет, только не женой тракториста», — испуганно воскликнул Артемий. «Конечно, Алиска сделала мне много плохого, и вообще она жадная стерва, но я же все-таки незаконченный садист». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Октябрь 2021 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Андрей Леонов.